Я считала вас за предводителей моих врагов и думала, что вы и меня оставили. За меня стоят генералы Рос де Олано и Ориби. Они пришли вместе с вами и не сумели защитить своей государыни. Они увели войска по нашему приказанию. А не то в это время весь Мадрид был бы в огне. Ваши войска на равнине разбиты. «Не медлите, Ваше Величество, и позвольте нам действовать», — сказал Серано. Громкие крики разъяренной черни слышались все ясней и ясней. Можно было разобрать брецание оружия и шаги наступающих. Народ приближался по лестницам и проходам, его страшно освещало пламя, падавшее из окон коридоров. «Смерть министрам! Смерть Марии Христине! Выдавайте их, они прячутся здесь!» Крик этот ясно раздавался. Предводители ворвались в покои с обнаженным оружием, а Изабелла все еще стояла в нерешительности перед четырьмя донами. Рос де Олано и Ориби хотели удержать народ, но усилия их были напрасны. Необузданная толпа ворвалась в комнату, думая тут найти ненавистных министров. При появлении толпы Изабелла отступила назад. Маркиза испустила душераздирающий вопль, а старая Марита упрашивала обезображенных, обрызганных кровью мужчин пощадить королеву. В это время выступил Серано. Он и его три друга обнажили шпаги и встали между бешеной толпой и беспомощной королевой. — Ни шагу далее! — воскликнул Франциско Серано громовым голосом. Первые, которые приблизятся, будут убиты. К королеве Испании пройдут только через наши трупы. Минута была страшная, решительная. Гвардейцы не могли бы долго выдержать напора бесчисленной вооруженной толпы. Если бы первые 10 и пали от их руки, все же они должны были бы, наконец, уступить перед силой в 1000 раз превосходившей их. «Граждане, назад!» — воскликнул Олоцага, выступая в эту решительную минуту без оружия перед угрожающими предводителями народа. «Назад! Неужели вы хотите поднять руку на женщин? Эти покои вам не принадлежат! Выдайте нам дона Луиса, выдайте министров!» — кричал рассвирепевший народ. «Подайте нам Марию Христину!» «Вы видите, что здесь нет тех, кого вы ищете. Назад! Министры бежали и более не воротятся. Королева исполнит ваши желания, потому что она только заботится о вашем благе», — сказал Олоцага. «Да здравствует королева Изабелла! Долой министров!» — послышалось из толпы. «Воротитесь домой и очистите улицы», — присовокупил Серано. «Королева объявляет всеобщую амнистию!» «Выручаетесь, маршал!» — закричал коренастый, весь обрызганный кровью предводитель. «Пойдемте! Олоцага и Серано сдержат свое слово!» Пожар во флигеле королевы-матери грозил охватить все здание. Прим, Олано и Ориби протиснулись сквозь толпу, чтобы распорядиться тушением пожара. Дворцы министров ярко освещали возмутившуюся толпу, и не было никакой возможности их спасти. При грозном появлении народа Изабелла едва удержалась на ногах. Она не так страшилась за себя, как за жизнь своего ребенка и матери, весть о смерти которой она каждую минуту ожидала с возрастающим страхом, не имея сведений об ее убежище. Народ удалился после того, как Серано и Олоцага поклялись предводителям в том, что королева выберет новых министров и дарует всеобщую амнистию. Изабелла была спасена одними гвардейцами, которые и в нужде остались ей верны.